Глава 18. Рождение баргосских богов прозвенело точно удар молота по наковальне пантеона. Первобытные по аспекту, эти взошедшие духи явились из обители зверя, старейшего мира, давно забытой старшей колоды. Они владели тайнами и мистериями, рожденными в звериной тени человечества, и могущество их было увито древностью. Воистину, другие боги, должно быть, ощутили рокот их вознесения и вскинули головы в тревоге и ужасе. Ведь только что один из богов оказался брошен в смертный мир, а первый герой принял вместо него мантию воина. Более того, павший вернулся в игру, принес в нее зловещую угрозу, отравил пути, ознаменовав тем самым свою жажду мести. И следует сказать, если без предубеждения взглянуть в прошлое, стремление к абсолютной власти. Сон огни объял лихорадочный жар. Человеческая цивилизация расплескалась по многим землям, завязла в трясине пролитой крови. То были темные времена, и в этой тьме зародился рассвет баргосских богов. Имригин Талабант-младший. По следам сну. Глаза чародея распахнулись. Он увидел скорчившуюся на походном мешке перед ним крошечную фигурку из перевязанных узловатым шпагатом палочек и веток. Все это венчала головка желудь, немного склоненная на бок. «Очнулся? Да. Вновь чист разумом». Быстрый Бен скривился. «Таламандос, на миг мне показалось, что я вижу особенно неприятный кошмар». «Судя по твоему бреду в последние дни и ночи, Бен Адей фон де Лат, ты за свою жизнь видел больше, чем пару неприятных кошмаров, да?» Слабый дождь стучал по наклонным стенкам палатки. Чародей стянул с себя меховое одеяло и медленно сел. Обнаружил, что на нем нет ничего, кроме тонкого шерстяного нижнего белья. Кожаную броню и стеганую тунику сняли. Он был покрыт холодным потом под грубой и влажной шерстяной тканью. «Бреду». Человечек тихо рассмеялся. «О да, я слушал, очень внимательно слушал. Выходит, ты знаешь причину болезни, одолевающей спящую богиню? Ты хотел бы встать на пути у вечного бога и помириться с ним хитроумием, если не силой, чтобы отвратить все, к чему он стремится. Смертный, у тебя исключительное самомнение. Я могу лишь поаплодировать». Быстрый Бен вздохнул, осматривая беспорядок в палатке. «Несомненно, с издевкой. Где моя одежда?» «Я не дразню тебя, чародей. По правде говоря, я скромно склоняю голову перед твоей решимостью. Обнаружить такое качество в обычном солдате, который служит чудовищной злобной императрице, восседающей на запятнанном кровью троне и управляющей империей убийц...» «Придержи язык, чучело недоделанное». Таламандос засмеялся. «Но так было всегда, верно? В гниющем трупе кроются алмазы. Чистый сердцем, с непоколебимой честью, но осажден в собственном доме злейшими из властителей. А когда историки закончат труд и чернила высохнут, пусть дом сияет и блестит, догорая синим пламенем». «Ты меня запутал, коротышка», — пробормотал быстрый Бен. «Как долго я был без сознания?» «Достаточно долго. Город отбили. Пленник уступил кости наших основателей, а панионцев загнали в пасть Бруду и твоим малозанским братьям. Если подумать, ты пропустил почти все веселье. Точнее, все уже случившееся. Ведь сказки еще далеко не конец». Чародей нашел свою стеганую тунику. «Все это», — пробормотал он, натягивая тяжелую одежду, — «было бы приятно увидеть, но, учитывая мою нынешнюю бесполезность...» «А, по поводу этого...» Быстрый Бен окинул чучелка взглядом. «Продолжай». «Хочешь одолеть у вечного бога, но сейчас ты даже не в состоянии использовать свои силы. Как же тогда ты собираешься управиться?» Маг потянулся за штанами. «Рано или поздно я что-то придумаю. Но ты, разумеется, полагаешь, будто у тебя есть для меня ответ». «Конечно, есть». «Могу я его услышать?» «Мои боги пробудились, чародей. Ведут носом по ветру, принюхиваются, предаются неспокойным мыслям и печальным размышлениям. Ты, Бен Адей фон де Лат, идешь по достойному пути. Ты достаточно дерзок, чтобы привлечь их внимание. Нужно принести жертвы. В твоем случае на пути необходимо ступить. Таким образом возникает необходимость снарядить тебя подходящей броней. Для того, чтобы ты смог отразить яд у вечного бога». Быстрый Бен помассировал лоб. Таламандас, если вдруг ты или твои боги связали мне какой-то непроницаемый плащ или пояс, или что-то еще, просто скажи, пожалуйста». «Ничего такого пошлого, чародей. Нет, сама твоя плоть должна давать отпор заражению. Твой ум должен стать невосприимчив к лихорадке и любой другой хвори. Тебя должна пропитывать защитная сила, которая по природе своей отрицает все, что пытается сделать увечный бог, когда он стремится уничтожить тебя». «То, что ты описал, невозможно, Таламандас». «Именно». Деревянный человечек разогнулся и встал. «Итак, перед тобой стоит достойная жертва. Ветки и бечевка не болеют. Душа, познавшая смерть, не может захворать. Защитные силы, связавшие меня, древние и могущественные. Величайшие чары, чтобы запереть меня в себе». «Тем не менее, тебя забрали однажды. Вырвали из твоего кургана». «Некроманты, да сгниют их гнилые сердца. Подобное не повторится. Мои боги позаботились об этом, силой собственной крови. Я буду сопровождать тебя, Банадай Фонделат, там, на путях. Я твой щит. Используй меня. Веди меня, куда считаешь нужным». Быстрый Бен с узившимися глазами уставился на чучелка. «Я не ищу прямых дорог, Таламандас. И неважно, насколько бессмысленными мои действия кажутся тебе, я не стану тратить время на объяснение». «Мои боги поверили в тебя, смертный». «Почему?» «Потому что ты им нравишься». «Худо в дух, о чем таком я бредил?» «По правде говоря, чародей, я не могу сказать, почему они верят в тебя. Знаю лишь, что это так. Не мне спрашивать о подобных вещах. В бреду ты показал, как работает твой мозг. Свил нить. Паутину такую, что даже я не сумел различить все связующие нити. Все узелки. Твое понимание причинно-следственных связей превосходит мой интеллект, Бенадай Фонделат. Возможно, мои боги уловили некий проблеск твоей гениальности. Возможно, не более чем намек, который привел к интуитивному подозрению, что ты, смертный, способен оказаться ровней увечному богу». Быстрый Бен поднялся на ноги и подошел к пологу палатки, туда, где были кучей свалены его кожаная броня и форма мостожогов. «Это уже что-то». «Хорошо, Таламандас, уговор. Признаю, я сам не придумал, как справиться без путей». Он замолчал и еще раз взглянул на чучелка. «Возможно, ты сумеешь ответить на пару вопросов. Кто-то еще вступил в игру. Похоже, он формирует собственный союз против короля цепей. Ты ведь знаешь, кто или что это может быть?» Таламандас пожал плечами. «Старшие боги-чародей. Мои баргасские боги сочли, что они лишь реагируют, по большому счету, лишь отвечают на...» «Реагируют?» «Да, что-то вроде отступления с боем. Они, кажется, не в состоянии изменить будущее и лишь готовятся к нему». «Экий треклятый фатализм!» «Это их вечный изъян, чародей!» Быстрый Бен натянул доспех. «Учти, — пробормотал он, — это ведь не их битва, кроме разве что Крула». Таламандас спрыгнул на пол и проковылял, чтобы встать прямо перед чародеем. «Что ты сказал? Крул? Что ты знаешь о нем?» Быстрый Бен приподнял бровь. «Ну, как-никак он создал пути. Мы плаваем в его бессмертной крови. Мы, маги и все, кто использует пути чародейства, в том числе и боги. И твои, как мне представляется, тоже». Деревянный человечек подпрыгнул на месте, вцепившись своими веточками пальцами в пожелтевшую траву, привязанную к головке желудю. «Никто не знает всего этого! Никто! Ты! Как ты... Паутина твоего проклятого мозга!» «Крул, наверное, сейчас в куда более скверной форме, чем огонь, учитывая природу первого удара у вечного бога», — проговорил быстрый Бен. «И если я чувствую себя беспомощным, представь, каково сейчас ему. Это немного оправдывает фатализм, не находишь? А если и этого недостаточно, то учти, что все уцелевшие старшие боги прожили под властью чудовищных проклятий очень, очень долгое время. Верно ведь? В таких обстоятельствах каждый станет немного фаталистом». «Мерзкий смертный! Вязание до плетения! Смертельная ловушка! Говори на чистоту, будь ты проклят!» Быстрый Бен пожал плечами. «Твои баргасские боги не готовы справиться в одиночку. По крайней мере, не готовы поставить все на меня одного, бросить мне на помощь всю свою силу. Худо с два, Таламандас. Они все еще детишки в песочнице. А вот старшие боги вынуждены были обороняться. Они, думается, попытались все сделать сами. Легендарное высокомерие у этих ребят. Но не сработало, и теперь они ищут союзников. Размышляем дальше. Кто же поработал над тем, чтобы сотворить из тебя нечто, способное защитить меня на путях? Мне на ум приходит Худ. Смерть слоями защищает твою душу. И твои баргосские боги, конечно же. Покромсали связующие заклятия, которые сковывали твои собственные силы. И Феннер бросил тебе кость, или Трич, или кто сейчас восседает на этом насесте. Ты теперь сможешь врезать в ответ, если на тебя нападут. А затем, думаю, в игру вступила королева грез, как мост между тобой и спящей богиней, чтобы превратить тебя в одинокого и, вероятно, могучего воителя, очищающего ее плоть и жилы Крула от яда. А значит, ты готов идти в бой, но куда? Как действовать? И здесь в игру вступаю я. Ну как? Пока я справляюсь, а, Таламандес? Мы полагаемся на тебя, Бенедей фон де Лат, прорычала чучелка. В чем? Во всем, что бы ты ни задумал, прокричал Таламандес. И лучше бы это сработало. После долгой паузы быстрый Бен ухмыльнулся, глядя на человечка сверху вниз, и ничего не сказал. Когда быстрый Бен покинул палатку, деревянный человечек поковылял за ним. Мак остановился, чтобы оглядеться. То, что раньше представлялось ему дождем, оказалось каплями, падающими с листьев огромного зеленого дуба, чьи ветки нависали над палаткой. На дворе стоял поздний вечер, небо над головой было чистым. Палатка находилась посреди лагеря баргостов. Сплетенные из веток и шкур жилища вырастали из лесной подстилки у подножья небольшого холма прямо за чародеем, а перед ним, на юге, маячили блеклые округлые типи. Разные стили указывали на по меньшей мере два разных племени. На грязных дорожках, идущих по всему лагерю, толпились воины. Многие были ранены, некоторые несли на себе мертвых товарищей. «Где мои друзья-мастожоги?» — спросил быстрый Бен у Таламандеса. «Отправились в Капостан, чародей, и до сих пор находятся там. Наверное, в пленнике». «Они принимали участие в битве?» «Только у северных ворот, прорвались через линию обороны. Очень быстро». «Никто не ранен, Бенедей фон де Лат. Это делает твое племя единственным в своем роде, да?» «Вот значит как», — пробормотал быстрый Бен, наблюдая за воинами, заполняющими лагерь. «Последнее время с поединками не складывается, как я погляжу». Чучелка прорычала. «Верно. Наши боги говорили с шаманами, которые, в свою очередь, наложили на воинов кланов кару. Выходит так, что белолицы еще не закончили биться с панионцами, и не исполнили всего в этой твоей войне, чародей». Быстрый Бен бросил взгляд вниз. «Вы отправитесь с нами на юг, Таламандес?» «Да, мало затупить меч, нужно обрубить руку, что держит его». «Мне необходимо связаться с союзниками, с западной армией. Можно уже опробовать пути?» «Я готов». «Хорошо, давай найдем местечко потише». В двух лигах к западу от Капостана, из тени широкого склона, сомкнув щиты, двинулись бесчисленные ряды малозанских тяжелых пехотинцев. Солдаты, вооруженные арбалетами, целились вперед, выпуская стрелы в оборонительные ряды битоклитов, менее чем в 30 шагах от них. Скворец наблюдал за всем сквозь прорези в забрале, остановив своего коня на гребне холма. Скакун тряс головой, напуганный запахом крови. Вокруг командира толпились офицеры и вестовые. Фланговая атака Дуджика по рядам лучников Септарха почти угомонила свист стрел с противоположной стороны долины. Благодаря тому, что тяжелая пехота Скворца вызвала на себя огонь, у кавалерии Однорукого хватило времени прорваться по северному склону. Будь паннионские лучники более дисциплинированы, а их командиры более опытны, они бы сумели развернуть строй и выпустить в кавалерию как минимум 3 залпа, чего могло бы и хватить, чтобы отбить атаку. Но, завидев приближающихся с правого фланга всадников, они замешкались, а потом и вовсе пустились в бегство. Дальше последовали погоня и резня. Морпехи отступили в промежутке между рядами наступающей тяжелой пехоты. Скоро они появятся на флангах и возобновят обстрел вражеской позиции, но прежде 4000 ветеранов, безмолвных, прикрытых щитами и чешуйчатой броней, схлестнутся с битоклитами. За миг до атаки, на расстоянии 12 шагов, малозанцы метнули с улицы. Вспороли строй противника острыми зазубренными дротиками. Это была коронная тактика войска Однорукова. Строй битоклитов рассыпался. Когда сражение разгорелось, тяжелая пехота Скворца перестроилась в клинья по 4 взвода, и каждый клин, независимо от других, ударил вглубь строя панионцев. Все эти приемы точно соответствовали доктринам ведения сражений, которые еще десятилетия назад сформулировал Дассем Ультер. В обороне лучше всего работали сомкнутые щиты и квадратный строй. Для создания хаоса в больших отрядах противника лучше всего подходили компактные, плотно сбитые группы. Успешное наступление, отбрасывающее врага, часто теряет напор, и когда противник отступает по полю боя, усыпанному трупами, важно поддерживать сомкнутый строй. С другой стороны, почти 1000 клиньев по 4 взвода, в каждом от 35 до 40 солдат, эффективно оттягивает момент бегства. Сражаться сложнее, появляются проблемы со связью и не видно союзников. Никто не знает, что делают другие, и эта неуверенность часто приводит к сомнениям перед отступлением. Фатальная ошибка. Конечно, был и другой выбор. Враг может продолжать сражаться, но только очень выдающаяся и хорошо обученная армия способна сохранить такую дисциплину и приспособиться к условиям сражения. Впрочем, в таком случае малозанские войска просто вернулись бы в строй сомкнутых щитов. У битоклитов не было ни одного из нужных качеств. Всего за 50 ударов сердца их дивизия была разгромлена. Целые взводы, оказавшись в окружении молчаливых и смертельно опасных малозанцев, бросали оружие на землю. Скворец решил, что эта часть сражения подошла к концу. К нему подъехал вестовой сальтанец. «Сэр, известие от воеводы!» Скворец кивнул. «Баргасты из клана Ильграс и воин-архиви разгромили Проведоминов и Урдумов. Сначала в бою принимали участие кадровые маги, но Тист и Анди обезвредили их. Брут разгромил противника на южном фланге». «Очень хорошо», — проворчал Скворец. «Что-то еще?» «Сэр, один меткий архивийский пращник подарил септарху Кульпату третий глаз. Ублюдок скончался на месте. Мы захватили знамя его армии, сэр». «Сообщи воеводе, что роты битоклитов, беклитов с Халандии и Десанди разгромлены. Мы держим центр и север. Спроси у воеводы, каков наш следующий шаг. Мои разведчики доложили, что более 200 000 Танескаури разбили лагерь в полулиге к востоку. Они изрядно потрепаны, но могут доставить некоторые неприятности. Хотя мы с Дуджиком сошлись на том, что нам не очень по душе грубая резня крестьян». «Я передам ваши слова, командир!» Вестовой козырнул, развернул коня и поскакал на юг. Тьма разрезала воздух перед Скворцом, испугав лошадей. Фыркая и топая, конь малозанца чуть не поднялся на дыбы, но Скворец с тихим рычанием успокоил его. Офицеры и вестовые тоже справились с лошадьми. Из портала вышла Корлот. На ее черной броне блестели брызги крови, однако ран видно не было. И все же... «Ты ранена?» Она покачала головой. «Жалкий панионский колдун. Скворец, ты мне нужен. Здесь ты закончил?» Он поморщился, не желая покидать битву, пусть даже быстро подходившую к победному концу. «Думаю, это достаточно важно, раз ты рискнула использовать свой путь, так что ответ «да». Куда отправимся?» «В штабной шатер Дуджика». «Он ранен?» «Нет, все хорошо, беспокойный старик». Она чуть улыбнулась. «Мне долго ждать?» «Сколько нужно?» — проворчал он. Скворец повернулся к сидевшему рядом началом боевом коне офицеру. «Барак, ты остаешься за главного!» Молодой человек широко распахнул глаза. «Но, сэр, я капитан!» «Значит, это твой шанс. Вдобавок, я сержант. По крайней мере, был бы им, если б все еще получал жалование на службе императрицы. Опять же, ты здесь единственный офицер, у которого нет под командованием собственной роты». «Но, сэр, я связной Дуджика и Черных Марантов». «Разве они здесь?» «Нет, сэр». «Значит, хватит припираться. Проследи, чтобы все закончилось гладко, барак». «Так точно, сэр». Скворец спешился и отдал поводье своего скакуна помощнику. Затем присоединился к Корлот. Он с трудом сдержал желание немедленно обнять ее, а увидев в глазах Корлот проблеск понимания, смутился. «Не перед солдатами же», — прошептала она. Он прорычал. «Веди меня, женщина». С Скворец всего несколько раз путешествовал по путям, но его воспоминания об этих отвратительных переходах никак не могли подготовить его к Куральд-Галейну. Взяв его за руку, Корлот втянула Скворца в древнее царство Матери Тьмы, и хотя Малозанец чувствовал, как руку сжимают ее пальцы, он шагнул в слепоту. Света не было. Шероховатые плиты под сапогами, воздух абсолютно неподвижен, никаких запахов, и температура вокруг мало отличается от температуры тела. Его потянули вперед. Сапоги, казалось, едва касаются пола. Внезапно серая полоса бросилась ему в глаза, и командир услышал шепот Корлет. «Нас атакуют даже здесь. Яд у вечного бога просочился глубоко, Скворец. Дурное предзнаменование». Он откашлялся. «Наверняка Аномандер Рейк распознал угрозу. А если так, какие у него планы на сей счет, ты не знаешь?» «Не все сразу, мой милый. Он рыцарь тьмы, ее сын. Личный воитель Матери Тьмы. Он не из тех, кто бежит от сражения». «Никогда бы не догадался», — ответил он, криво ухмыляясь. «Чего же Рейк тогда ждет?» «Мы, Тистеандии, терпеливый народ. Настоящая сила заключается в умении дождаться нужного момента. Когда он решит, что время пришло, Аномандер Рейк ответит». «Готов предположить, это же не позволяет ему спустить лунное семя на Панионский домен». «Именно». Каким-то образом Рейку удалось спрятать летающую крепость размером с гору. «Ты твердо веришь в своего повелителя, верно?» Держа ее за руку, он ощутил, как Корлот пожала плечами. «Когда дело касается нашего владыки, множество прежних событий делает понятие веры излишним. Мне по душе отсутствие сомнений». «Рад слышать. А я тебе по душе, Корлот?» «Хитрец. Ответ на каждую грань этого вопроса — да. Позволь мне задать тебе тот же вопрос». «Это не обязательно». «Тистеанди или человек, когда речь идет о мужчинах, все они одинаковы. Возможно, мне придется и силой вырывать из тебя слова». «Тебе не придется сильно стараться. Мой ответ не отличается от твоего». «И каков он?» «Ну как же. Вот как раз то, что ты и сказала». Он замычал, получив тычок под ребра. «Довольно. Мы на месте». Портал открылся, впустив болезненный свет. Внутри палатки Дуджика царил сумрак раннего вечера. Путь за ними бесшумно закрылся. «Если все это было только для того, чтобы уединиться со мной...» «Боги, ну и самомнение!» Свободной рукой она дала знак, и призрачная фигура обрела форму прямо перед Скворцом. Знакомое лицо расплылось в ухмылке. «Какой очаровательный вид!» — заявил призрак, глядя на них. — Худ свидетель, я не могу вспомнить, когда в последний раз был с женщиной. — Следи за языком, быстрый Бен, — прорычал Скворец, отпуская руку Корлет. — Давно не виделись. Ужасно выглядишь. — Ну, большое спасибо, командир. Я дам знать, если буду чувствовать себя еще хуже. Но я снова могу ходить своими путями и обрел какую-никакую защиту от яда павшего бога. У меня новости из Капостана. Хочешь послушать? Скворец усмехнулся. «Излагай». «Белолицы контролируют город». «Об этом мы догадались еще, когда Вывих принес вести о вашем с баргостами успехе и когда Панионская армия прибежала прямо нам в руки». «Отлично. Ну, раз вы уже разобрались с армией, я добавлю вам немного хлопот. Баргосты идут с нами, на юг. Если тебе и Дуджику было тяжело с Брудом, Калором и компанией, уж прости, Корлет, теперь вам придется иметь дело еще и с Хумбралом Тором». Скворец недовольно заворчал. «Что он за тип?» «Хитроват, как по мне. Но, по крайней мере, он сумел объединить кланы и отдает себе отчет, во что ввязывается». «Рад, что хоть кто-то из нас отдает. Как поживают параны мастожоги?» «Вроде бы хорошо, хотя я сам их уже давно не видел. Они в пленнике, с Хумбралом Тором и уцелевшими защитниками города». Скворец приподнял бровь. «Есть выжившие?» «Угу, похоже на то. Мирные жители по-прежнему прячутся в тоннелях, а еще выжили некоторые серые мечи. Верится с трудом, правда? Сомневаюсь, что в них еще остался боевой пыл. Судя по тому, что я слышал об улицах Капостана, быстрый Бен покачал головой. Надо видеть, чтобы поверить. По правде говоря, именно этим я и собираюсь заняться. С твоего позволения, конечно». «Осторожно, я надеюсь». Чародей улыбнулся. «Никто не увидит меня, если я не захочу, сэр. Когда вы планируете добраться до Капостана?» Скворец пожал плечами. «Мы должны разделаться с Тенескаури. Это может быть непросто». Глаза быстрого Бена сузились. «Вы же не собираетесь вести с ними переговоры?» «Почему нет? Это лучше, чем бойня, чародей». «Скворец, баргасты рассказывают о том, что случилось с Капостаном, о том, что Тенескаури сделали с защитниками. У этих Тенескаури есть вожак, Анастер, первое дитя мертвого семени. По слухам, он лично освежевал принца Джеларкана и подал его к столу как главное блюдо пира в его собственном тронном зале». У Корлот вырвался шипящий вздох. Скорчив гримасу отвращения, Скворец сказал: «Если этого Анастера или любого из Тенескаури можно будет наверняка обвинить в подобном преступлении, значит, восторжествует Малазанский военный закон». «Простая казнь будет милосердием, которого не дождались их жертвы». «Значит, им повезет, если их поймает именно войско Однорукого». Быстрый Бен по-прежнему выглядел обеспокоенным. «А выжившие граждане Капостана, защитники и жрецы в пленнике, разве их мнение не будет учтено, когда станут решать судьбы пленных? Сэр, нас могут ждать смутные времена». «Спасибо, что предупредил, чародей». Спустя миг Быстрый Бен пожал плечами и вздохнул. «Увидимся в Капостане, Скворец». «Угу». И призрак исчез. Корлот повернулась к командиру. «Малазанский военный закон». Он поднял брови. «Мне кажется, Каладан Брут не из мстительных. Ты предвидишь конфликт?» «Я знаю, что посоветует Каллор». В ее голосе звенели напряженные нотки. «Я тоже, но не думаю, что воевода соизволит прислушаться. Худ свидетель, до сих пор он ни разу не соизволил». «Мы еще не видели Капостан». Стягивая перчатки, он испустил долгий вздох. «Ответить зверством на зверство». «Неписанный закон», — тихо сказала она. «Древний закон». «Я не подчиняюсь ему», — прорычал Скворец. «Чем мы будем лучше? Даже простая казнь», — он посмотрел ей в глаза, — «более 200 тысяч голодных крестьян. Будут они ждать бойни смирно, как овцы? Не думаю. Как пленники. Мы не сможем прокормить их, как бы ни старались, и у нас солдат не хватит их сторожить». Глаза Корлот медленно расширились. «Ты предлагаешь оставить их в покое?» «Она к чему-то ведет. Я замечал эти проблески и раньше. Предчувствие скрытого клина, который будет вбит между нами». «Не всех. Мы захватим вожаков. Этого Анастера и его офицеров, если такие есть. Если Тенескаури пошли по пути подобной жестокости, то повел их этот первый сын». Скворец покачал головой. «Но настоящий злодей ждет нас внутри самого домена. Провидец, который морил своих людей голодом, довел до каннибализма и сумасшествия, который уничтожает собственный народ. Мы будем казнить жертв, его жертв». Чистая Анди нахмурилась. «По такой логике, Скворец, мы должны также освободить панионскую армию». Взгляд серых глаз малазанца задержался на ней. «Наш враг — провидец. Мы с Дуджиком сошлись на том, что явились сюда не для того, чтобы уничтожить целый народ. Мы разберемся с армией, стоящей на нашем пути к провидцу. Эффектно. Месть и возмездие только отвлекут нас». «А как же освобождение? Покоренные города?» «Случайность, Корлот. Я удивлен, что тебя это смущает. Еще во время первых переговоров, когда обсуждалась тактика, мы с Брудом видели это именно так. Мы нанесем удар в сердце». «Я думаю, ты не понял, Скворец. Уже более 10 лет воевода ведет освободительную войну против всепожирающего голода вашей Малазанской империи. Каладан Брут лишь сменил цель. Новый враг, но война-то старая. Брут здесь, чтобы освободить панионцев». «Худо в дух. Нельзя освободить людей от них самих». «Он хочет освободить их от правления провидца». «А кто возвысил провидца до такой власти?» «Теперь ты говоришь об освобождении народа. Даже солдат панионской армии, Скворец. И это сбивает меня с толку». «Не совсем. Мы говорим о противоположных намерениях, Корлот. Ни я, ни Дуджик добровольно не возьмем на себя роль судьи и палача в случае победы. И уж тем более, мы здесь не для того, чтобы восстанавливать земли панионцев. Это их дело. Взяв на себя подобную ответственность, мы станем правителями, а чтобы успешно управлять, мы должны захватить». Она издевательски засмеялась. Разве это не Малазанский путь, Скворец? Это не Малазанская война. Нет? Ты уверен? Он осмотрел ее прищуренными глазами. Что ты имеешь в виду? Мы вне закона, женщина. Войско Однорукого... Он умолк, видя, каким жестким стал взгляд Корлот, и понял. Слишком поздно. Он провалил испытание. И эта ошибка положила конец доверию, которое зародилось между ними. Черт, я попался. Наивный дурак. Она улыбнулась, и это была улыбка, полная боли и сожалений. Дуджик идет. Ты вполне можешь дождаться его здесь. Тиста Анди развернулась и вышла из палатки. Скворец смотрел ей вслед, а когда Корлот скрылась, швырнул перчатки на стол и сел на койку Дуджика. «Должен ли я был сказать тебе, Корлот, правду? То, что нам к горлу приставлен нож, и рука, которая держит его от имени императрицы Лысин, находится прямо здесь, в этом лагере, и была здесь с самого начала». Он услышал, как лошадиный топот стих снаружи. Спустя несколько мгновений в палатку зашел Дуджик однорукий, в покрытой пылью броне. «Я все гадал, куда ты подевался. Брут знает». Тихо и резко перебил его Скворец. Дуджик на миг замешкался. «Знает, стало быть. И что именно он узнал?» «Что мы не настолько вне закона, как хотели казаться». «И что еще? Разве этого недостаточно, Дуджик?» Первый кулак направился к столу, где уже ждал кувшин Эли. Он откупорил его и налил до краев две кружки. «Есть смягчающие обстоятельства. Значимые только для нас. Ты и я, и наша армия, которая верит в то, что их жизни в империи конец, Дуджик. Снова в роли жертв, на сей раз только ты и я, и никто другой». Дуджик выпил свою кружку и молча наполнил заново. Потом проговорил. «Ты предлагаешь нам... выложить все карты на стол перед Брудом и Корлет, надеясь, будто они что-то сделают с нашим затруднительным положением? Я не знаю. Вряд ли нам стоит надеяться на отпущение грехов за то, что обманывали их все время. Из таких побуждений я действовать не могу, даже если это лишь частичная ложь. Выходит, о да, это будет смотреться именно так. Мы врали вам с самого начала, пытаясь спасти свои шеи. Но теперь, когда вы все знаете, мы вам расскажем. Боги, такое оскорбило бы даже меня, а именно мне это пришлось бы говорить. Итак, наш союз в беде». Стук за стеной палатки предшествовал появлению Артантоса. «Прошу меня простить, господа», — сказал он, поочередно окинув равнодушным взглядом обоих солдат. «Брут собирает совет». «Безупречный момент выбрал, знаменосец». Скворец взял свою кружку и осушил ее. Затем повернулся к Дуджику и кивнул. Первый кулак вздохнул. «Веди, Артантос». Лагерь казался необычайно тихим. Мхиби раньше не понимала, каким успокаивающим было присутствие армии в этом походе. Теперь в лагере остались только старики, дети и пара сотен малазанских солдат арьергарда. Она не знала, как прошла битва. Так или иначе, смерть давала о себе знать. Среди Рхиви и баргастов воцарился траур. Их голоса во тьме отпевали утраты. «Победа — это иллюзия. Во всем». Она бежала во сне каждую ночь. Бежала, но рано или поздно ее настигали, и Мхиби просыпалась. Неожиданно, будто ее вырвали с корнем, в сотрясающемся от дрожи изнемогающем теле, с ноющими от боли суставами. Это было своего рода спасением, но на самом деле она лишь меняла один кошмар на другой. Иллюзия. Во всем. Дно повозки стало для нее целым миром, своего рода потешным убежищем, которое появлялось всякий раз, когда прерывался сон. Грубые шерстяные одеяла, в которые Мхиби закуталась, были ее личным пейзажем. Блеклые складки поразительно похожи на те, что она видела на лапах дракона, когда неупокоенное чудовище пролетало высоко над тундрой ее снов. Все это звучало слабым отзвуком свободы, которую она тогда испытала, болезненным и саркастическим эхом. По обе стороны от нее пролегали деревянные рейки. В их прожилках и узлах крылось ее сокровенное знание. Они напоминали Мхибе о традициях, живущих на далеком севере натийцев, которые хоронили своих мертвых в деревянных коробках. Их обычаи родились много поколений назад, восходя к более древней практике погребения в выдолбленных изнутри деревьях. Коробки с телами закапывали потому, что дерево было рождено из земли, и в землю должно было возвратиться. Сосуд жизни стал сосудом смерти. Мхиби представляла, что если бы мертвый натиец мог видеть момент перед тем, как опустится крышка и тьма все поглотит, у них был бы одинаковый обзор. Лежит в коробке, недвижное, и ждет, пока опустится крышка. Бесполезное тело, ожидающее погружения в темноту. Но конца не будет. Не для нее. Они оттягивают его, поддерживают свою собственную иллюзию о жалости и сострадании. Даруджийцы, которые кормят ее, рхивийка, которая моет ее, расчесывая жалкие остатки волос. Издевательские жесты. Снова и снова, будто сцены из пыточной камеры. Рхивийская женщина и теперь сидела над ней. Проводя роговым гребнем по волосам Мхиби, напевала детскую колыбельную. Женщина, которую Мхиби знала в другой жизни. Тогда она казалась старой, несчастной. Ее легнул в голову Пхидерин, и с тех пор женщина жила в предельно простом мире. Я думала, что он простой, но это была лишь очередная иллюзия. Нет, она жила среди неизвестного, среди вещей, которые не могла понять. Мир полный страха. Она поет, чтобы отпугнуть страх, порожденный неведением. Занимает голову. Перед тем, как стать моей сиделкой, эта женщина помогала обрежать трупы. Через таких, подобных детям взрослых, работают духи. Через нее духи могут приблизиться к павшим, успокоить их и подготовить к переходу в мир предков. Мхиби пришла к выводу, что эту женщину приставили к ней со злым умыслом. Она, наверное, даже не знает, что ухаживает за живым человеком. Эта женщина никому никогда не смотрела в глаза. Она утратила умение узнавать с ударом пхидериньего копыта. Гребень ходил взад-вперед, взад-вперед. И все это время она продолжала напевать одну и ту же мелодию. «О, нижние духи, лучше бы меня преследовало неведение. Лучше так, чем знать о предательстве родной дочери, о том, что она направила волков преследовать меня во снах. Волков, олицетворяющих ее голод, поглотивший мою юность и жаждущий большего. Как будто что-то еще осталось». Неужели я буду ничем иным, как пищей для развивающейся жизни своей дочери? Последнее блюдо. Мать, низведенная до пропитания. Эх, серебряная лиса, ты ли дочь? Я ли мать? Не какие-то ритуалы разделили наши жизни, но мы позабыли истинный смысл обычаев в архиве, настоящее значение наших обрядов. Я всегда отдаю, а ты всасываешь с бесконечной, жадной потребностью. И мы увязаем в ловушке все глубже и глубже. Ты и я. Выносить ребенка значит состарить свои кости, истомить свою кровь, растягивать свою кожу и плоть. Рождение разрывает мать надвое, разделяет в чистой агонии, разделяет молодое и старое. Дитя нуждается, мать отдает. Я никогда не отрывала тебя от груди, серебряная лиса. На самом деле ты никогда не покидала мою утробу. Ты, дочь, пьешь намного больше, чем просто молоко. Духи, пожалуйста, прекратите мои мучения. Я не вынесу эту жестокую пародию на материнство. Отделите меня от дочери, ради ее же блага. Мое молоко стало ядом. Я могу вскормить ее лишь злобой. Ничего больше во мне не осталось. И я остаюсь молодой женщиной в этом состарившемся теле. Гребень зацепился за спутанные волосы и оттянул ее голову назад. Мхиби зашипела от боли и бросила взгляд на сидевшую над ней женщину. Ее сердце внезапно ёкнуло. Их взгляды встретились. Женщина, которая ни на кого не смотрит, смотрела на нее. «Я молодая женщина в теле старухи. Она — ребенок в теле женщины. Две идеально отражающие друг друга тюрьмы смотрят друг на друга». «Милая девочка, ты выглядишь уставшей. Присаживайся тут, рядом с великодушным Круппом, и он нальет тебе горяченького травяного чаю». «С удовольствием. Спасибо». Крупп улыбнулся, наблюдая за тем, как серебряная лиса медленно села на землю и оперлась спиной на запасное седло. Между ними горел небольшой очаг. Под изношенной одеждой из оленьей кожи просматривались округлости и изгибы женского тела. «А где твои друзья?» — спросила она. «Играют кости. С гордыми акционерами Тригальской торговой гильдии. Крупп по какой-то чудной причине отстранен от сих игр. Безобразие». Даруджиец протянул ей жестяной кубок. «В основном шалфей, увы. Однако, ежели тебя терзает кашель...» «Нет, но спасибо в любом случае». «У Круппа, разумеется, не бывает кашля». «И почему?» «Ну как же, потому что он пьет чай с шалфеем». Взгляд ее карих глаз скользнул по толстяку и остановился на повозке в дюжине шагов от него. «Как у нее дела?» Крупп приподнял брови. «Девочка, ты могла бы и сама у нее спросить». «Я не могу. Для матери я чудовище во плоти, ее украденная юность. Она презирает меня. И у нее есть на то причины, особенно теперь, когда Корлот рассказала ей про моих тлан-аев». «Круп желает знать, сомневаешься ли ты теперь в предпринятом путешествии?» Серебряная лиса покачала головой и сделала глоток чая. «Слишком поздно. Проблема никуда не исчезла, как тебе известно. Кроме того, наше странствие окончено. Осталось лишь ее». «Ты лукавишь», — прошептал Круп. «Твоему странствию еще далеко до конца, Серебряная Лиса. Но давай временно отложим эту тему, хорошо? Неизвестно ли тебе новости об ужасающей битве?» «Она завершилась. Панионские силы разбиты, не считая пары тысяч едва вооруженных крестьян. Белолицы освободили Капостан, точнее, то, что от него осталось. Мостожоги уже в городе. Важнее то, что Брут собирает совет. Ты, наверное, захочешь присутствовать там». «Да ну! Разве лишь для того, чтобы благословить сии сборы великолепной мудростью Круппа? А ты что, не собираешься посетить оное достойное собрание?» Серебряная лиса улыбнулась. «Как ты уже сказал, Даруджиец, мое странствие еще не окончено». «О да! Крупп желает тебе удачи, девочка, и искренне надеется в скором времени снова тебя увидеть». Серебряная лиса еще раз покосилась на повозку. «И увидишь, друг мой». — ответила она, затем допила чай и с легким вздохом встала. Крупп заметил, что она замялась. «Что-то не так, девочка?» «Не знаю. Не уверена». На ее лице отразилась тревога. «Часть меня желает составить тебе компанию на этом совете. Такое внезапное стремление». Маленькие глазки Даруджийца сузились. «Часть тебя, Серебряная Лиса?» «О да. Возникает вопрос, какая часть? Чья душа съежилась внутри меня в подозрении? Кто чувствует, что из нашего союза сейчас полетят искры? Боги, а еще хуже то, что я чувствую, будто в точности знаю почему, но я не знаю». «Рваная снасть, не так ли? Если представить, что ночная стужа и Белурден потенциально обладают даром провидения, у них могут быть дурные мотивы. О, наверняка существует более простой способ это сказать». «Это не важно, Круп». «Грубо говоря, тебя разрывает на части, Серебряная Лиса. Подумай, повлияет ли на поиск твоей судьбы небольшая задержка? Иными словами, есть ли у тебя время, чтобы идти с мудрым Круппом в штабной шатер воеводы?» Она внимательно посмотрела на него. «У тебя тоже дурное предчувствие, да?» «Если разрыв неизбежен, девочка, то твое присутствие станет необходимым, ведь ты настоящее связующее звено между этими непримиримыми лагерями». «Я не верю ночной стуже, Круп». «Большинство смертных временами не могут довериться какой-то части себя. Кроме Круппа, разумеется, ведь его выверенная самоуверенность не подлежит сомнению. В любом случае, конфликт инстинктов заложен в самой нашей природе, за исключением Круппа, разуме». «Да-да, хорошо. Пойдем». Разрез чистой тьмы появился на полотняной стене. Слабое дыхание Куральд Галейна ворвалось в штабной шатер, и свет фонарей помер. Аномандер Рейк вошел через портал. Полуночная дыра тихо закрылась за ним, возвращая фонарик жизни. Широкое плоское лицо Бруда перекосилось. «Ты опоздал!» — прорычал он. «Малозанцы уже идут сюда!» Сбросив с плеч черный кожаный плащ, владыка лунного семени сказал. «Что с того? Или мне снова придется выступать третейским судьей?» Корлот, прижатая спиной к стенке шатра, откашлялась. «Кое-что выяснилось, владыка. Само существование этого союза стоит под вопросом». Калор, последний из присутствующих, сухо фыркнул. «Под вопросом. Нам врали с самого начала. Быстрая атака на войско Однорукого, прежде чем они оправятся после сегодняшней битвы. Вот что важно». Корлот смотрела, как ее повелитель молча разглядывает союзников. После долгого молчания Рейк улыбнулся. «Дорогой Каладан, если, говоря о лжи, ты имеешь в виду руку императрицы, которая приставила по кинжалу к спине Дуджика Однорукого и Скворца, то, кажется, даже если мы должны были что-то предпринять, хотя, на мой взгляд, это не тот случай, то нам следовало вмешаться. Это было бы в интересах Скворца и Дуджика. Если, конечно...» Он прищурился и посмотрел на Бруда. «Ты не усомнился в их командирских качествах». Рейк медленно снял перчатки. «Хотя доклад Карги о сегодняшнем сражении состоял исключительно из ворчливых комплиментов, малозанцы действовали профессионально, отработанно и неумолимо. Именно так, как мы бы того хотели». «Не в боевых навыках дело», — прохрипел Калор. «Это должна была быть освободительная война». «Не будь глупцом», — пробормотал Рейк. «Есть вино или эль? Кто составит мне компанию?» Брут хмыкнул. «Да, налей мне, Рейк. Но знай, даже если Калор делал раньше глупые заявления, сейчас это не так. Освобождение. Панюонский домен...» «Просто очередная могущественная империя», — протянул владыка лунного семени. «И как таковая является угрозой, которую мы намереваемся уничтожить. Освобождение народа может сопутствовать, но не может являться целью. Освободи гадюку, и она все равно укусит тебя, если выпадет шанс». «Значит, мы уничтожим панионского провидца только для того, чтобы какой-то первый кулак из Малозанской империи занял его место?» Рейк протянул воеводе кубок с вином. Тисте Анди разглядывал Бруда полуприкрытыми, сонными глазами. «Домен? Империя, сеющая ужас и угнетение среди собственного народа», — сказал Рейк. «Никто из присутствующих не станет этого отрицать. Таким образом, даже по этическим причинам появился повод выступить против них». «И об этом мы говорим с самого начала». «Я услышал тебя и в первый раз, Каллар. Твоя склонность к повторениям утомительна. Я описал одно оправдание, одну причину. Но, похоже, все вы позволили этой причине взять верх над остальными, хотя она, на мой взгляд, играет самую малую роль». Он потянул вино из кубка и продолжил. «Тем не менее, давайте пока придерживаться ее. Ужас и угнетение стали лицом панионского домена. Представьте теперь все города и территории Генобакиса под контролем малозанцев. Ужас? Только в том, что смертным приходится сталкиваться с ежедневной рутиной. Угнетение? Каждому государству нужны законы, и из всех известных мне империй малозанские законы наименее угнетающие. Итак, провидец свергнут. Первый кулак и малозанское управление сменили его. Каков результат? Мир? Репарации? Закон и порядок?» Он осмотрел остальных и медленно поднял одну бровь. 15 лет назад Генобакис был зловонной раной на северо-западном побережье. Нателок и того хуже. А теперь, под правлением малозанцев, ровня самому Даруджистану. Если ты и вправду желаешь лучшей доли обычным жителям Паниона, почему бы не приветствовать императрицу? Вместо этого Дуджик и Скворец вынуждены плести сложные интриги, чтобы заполучить нас в союзники. Они солдаты, если вы вдруг забыли. Солдатам отдают приказы. Если какой-либо приказ им не по душе, им же хуже. Если приказано соврать, мол, объявлены вне закона, не открывая секрет каждому рядовому в армии, что погубило бы всякий шанс сохранить этот секрет, значит, хороший солдат будет мириться с этим, стиснув зубы. Правда очень проста, по крайней мере для меня. Брут, мы с тобой сражались с малозанцами как настоящие освободители. Мы не просили в награду ни земель, ни денег. Наши мотивы даже для нас остаются неясны до конца. Представь, какими они кажутся императрице, необъяснимыми. Мы представляемся ей связанными с высокими идеалами и почти возмутительным понятием самопожертвования. Мы ее враги, и я не думаю, что она знает почему. «Хоть бездну мне пропой», — усмехнулся Калор. «В ее империи не будет места ни для одного из нас». «И тебя это удивляет?» — спросил Рейк. «Нас нельзя контролировать. Правда в том, что мы сражаемся за собственную свободу. Чтобы не было границ для лунного семени, чтобы не установился всеохватный мир, при котором воеводы, генералы и роты наемников станут не нужны, мы боремся против порядка и железной руки, которая должна за ним скрываться, лишь потому, что эта рука не наша». «А я бы никогда не хотел стать такой рукой», — прорычал Брут. «Именно. Так зачем выражать недовольство императрицей, у которой есть подобное желание и даже соответствующие обязанности?» Корлот уставилась на своего повелителя, в очередной раз потрясенная, захваченная им врасплох. «Драконья кровь в его жилах. Он мыслит не так, как мы. Это кровь или нечто другое?» У нее не было ответа. Она не понимала человека, за которым следовало уже столько веков. Неожиданный прилив гордости переполнил ее. «Он сын тьмы, владыка, достойный того, чтобы поклясться ему в верности. Для меня. Для всех Тистеанди». Каладан Брут судорожно выдохнул. «Налей мне еще и будь ты проклят!» «Я сдержу свое отвращение», — сказал Калор, поднимаясь со стула под звон кольчуги. «И подниму тему, лишь незначительно связанную со сказанным ранее. Капостан очищен. Перед нами река, южнее три города, которые нужно взять. Если будем действовать одной армией, сильно потеряем в скорости и темпе. В частности, Сетта не лежит на нашем пути к Кораллу. Таким образом, армию стоит разделить на две, объединиться вновь южнее Леста и Сетты, возможно, под Мауриком, перед осадой Коралла. Вопрос в том, как мы разделимся». «Достойная для обсуждения на этом совете тема», — пробормотал Рейк. «И только это, да», — пророкотал Каладан Брут. «Вот ведь они удивятся, а?» «Еще как удивятся». Сожаление просочилось в мысли Корлет. «И более того, я поступила со Скворцом несправедливо. Надеюсь, еще не поздно это сгладить. Негоже Тистеанди судить в попыхах. Мое зрение было затуманено. Затуманено? Нет, скорее попало в вихрь. Вихрь эмоций, рожденных из потребности и любви. Сможешь ли ты простить меня, Скворец?» Два малозанских командира вошли, откинув полог палатки, вслед за знаменосцем Артантосом. Лицо Дуджика было мрачным. «Простите, нас задержали», — прорычал он. «Мне только что донесли. Тенескаури двигаются прямо в нашу сторону». Корлот пыталась поймать взгляд Скворца, но тот смотрел на воеводу, сообщая: «К рассвету ожидайте еще одно. Очень грязное сражение». «Оставь это мне», — протянул Аномандер Рейк. Услышав его голос, Скворец удивленно обернулся. «Владыка, простите, я вас не заметил, я был слегка поглощен своими мыслями». Дуджик спросил: «Владыка, вы предлагаете отправить против Тенескаури своих Тистеанди?» «Едва ли», — ответил Рейк. «Я собираюсь просто их напугать. Лично». Некоторое время все молчали, пока Каладан Брут не начал рыться в сундуке, отыскивая дополнительные кубки. «Нам нужно обсудить еще кое-что, первый кулак». «Я так и понял». Старик выглядел слегка больным, в то время как Скворец покраснел. Воевода разлил вино по кубкам и указал на них. «Угощайтесь. Калор обнаружил проблему в расположении наших войск». «Эти ублюдки просто потешаются. Довольно». Корлот заговорила. «Первый кулак. К югу нас ждут три города. Лест и Сетта должны быть по возможности взяты одновременно. Затем мы вновь объединимся под Мауриком и продолжим марш на Коралл. Мы хотели бы обсудить, как именно разделить армии». Скворец нашел ее глазами. Она ответила полуулыбкой. Скворец нахмурился в ответ. «Понятно», — сказал Дуджик некоторое время спустя. Он взял кубок и сел на стул. «Хорошо». И замолчал на некоторое время. Скворец откашлялся и заговорил. «Разделение, на первый взгляд, кажется довольно очевидным решением. Войско Однорукого направится на юго-восток от Сетты, чтобы восстановить связь с черными марантами, которые находятся в горах Видения. Воевода и его войска прямо на юг к Лесту. Как только мы возьмем Сетту, мы ударим по верховьям реки Маурик и пойдем по течению на юг, к самому Маурику. Возможно, вы прибудете немного раньше, но это небольшая проблема». «Согласен», — сказал Брут. «Увы, я сказал, на первый взгляд», — продолжил Скворец. Остальные повернулись к нему. Малозанец пожал плечами. «К походу присоединятся белолицы и баргасты. Также стоит принять во внимание выживших защитников Капостана. Не исключено, что они захотят присоединиться к нам. И, наконец, перед нами стоит вопрос Серебряной Лисы и ее тланы массов». «Если, допустим, в войну эту сучку с ее тланы массами», — прорычал Калор, «мы потеряем всякую надежду управлять ею». Скворец смотрел на древнего воина. «Эта странная одержимость, Калор, затуманила твой разум». «А сентиментальность затуманила твой, солдат. Возможно, наступит день, когда мы проверим, кто из нас прав». «Довольно», — вмешался Брут. «Кажется, встречу стоит отложить. Мы вернемся к ней, когда все необходимые командиры будут присутствовать». Воевода повернулся к Рейку. «Как поживает лунное семя?» Тистый Анди пожал плечами. «Как и планировалось, мы встретимся у Коралла. Стоит отметить, что на провидца идет серьезная атака с юга, на которую он отвечает колдовством Омтос Феллака. Мои великие вороны смогли разглядеть его врагов, или, по крайней мере, часть их. Тланы масс, волчицы и очень большая собака. Вновь кипит древняя битва. Омтос Феллак всегда уступает Теланну. Возможно, есть и другие игроки. Земли к югу от обзора полностью окутаны туманом от умирающего льда. Все это знаки того, что провидец отступил в обзор и теперь по пути направляется в Коралл». Какое-то время все молча осмысливали рассказ Рейка. Первым заговорил Скворец. «Одинокий тланы масс. Значит, это заклинатель костей. Могущественный настолько, что в одиночку расправился с Ягуттом». «Услышал призыв Серебряной Лисы», — добавил Дуджик. «Похоже на то». «Этот тланы масс воин», — лаконично сообщил Рейк. «Он вооружен двуручным кремневым мечом. Заклинатели костей не носят оружие. Очевидно, он необычайно искусен. Волчица — это, я полагаю, Ай. Данный вид считался давно вымершим. Пес может соперничать с гончими тени». «И они толкают провидца к нам в руки», — прорычал Брут. «Кажется, Коралл будет не просто последним городом в нашем походе. Там мы сразимся с самим провидцем». «А значит, битва будет переполнена колдовством», — пробормотал Дуджик. «Просто потрясающе». «У нас достаточно времени, чтобы выбрать тактику», — сказал Мик спустя Брут. «На этом совет окончен».